48. Я так и остался бы для вас безвестным читателем «Огня», если бы однажды не начал читать вашу книгу вслух. Но сначала хочу вам сказать, что я лежу в госпитале, нас в палате 13 раненых. Первое чтение имело такой успех, что я решил его продолжить. И теперь товарищи одолевают меня просьбами читать и перечитывать отдельные страницы. Я не мог не написать вам именно теперь, когда вы подвергаетесь нападкам со стороны мерзких и подлых шакалов. Хочу вам выразить, как от своего имени, так и от имени моих товарищей, по несчастью, чувство горячего восхищения и передать вам наши наилучшие пожелания. Вы создали самое правдивое и самое сильное произведение об этой войне. Дюмастье, 45-й госпиталь, 2-я палата, Баньоль-де-Лорн, 3 июля 1917 года.